8 минут в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Здесь Марина Максим, вы постоянный и самый ответственный ведущий этой передачи. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Я рад вас приветствовать из студии «Эхо Москвы». Наш сегодняшний герой, может быть, несколько неожиданный даже для самого себя. Новый канцлер Австрии. Дипломат Александр Шалленберг, близкий соратник ушедшего в отставку после обвинений в коррупции Себастьяна Курца. Неожиданно, может быть, потому что в своей речи, потому что он уже принял присягу, официально все назначен, он как раз сделал такое небольшое заявление, и он сказал, что вот да, я к этому не готовился, но вот, вот я здесь. Ну да, два дня, ровно два дня, как он может в часах измерять время его канцлерства. Действительно, канцлер Федеративной Австрийской Республики подал в отставку. Подал в отставку не очень неожиданно, потому что вокруг него тучи сгущались. Мы сейчас скажем, с чем они сгущались, его обвиняют в коррупции, во взяточности, в таких неблаговидных делах. Хотя, вот разбираясь в этом и вникая вот во все эти обвинения, и формальные, и неформальные, видишь, что даже вот воочию видно, что там, конечно, очень много, но, как мне кажется, больше даже притянуто за уши, чем реальных проступков, но мы сейчас об этом поговорим. Так случилось, что вот буквально в эти дни, а надо сказать, что было заявление, там сейчас во власти коалиции из двух партий в Австрии, вот этой самой народной партии австрийской, которую лидером, которым является Себастьян Курц, который принадлежит новый федеральный канцлер Александр Шалленберг, и партия зеленых. Надо сказать, конструкция, партийная конструкция, которая сейчас в парламенте Австрии, которая, после выборов вошли в парламент партии, они очень напоминают вот ту конструкцию, которая сейчас после последних выборов вошли в Бундестаг. Это и правоконсервативная партия, это народная партия, которая для этого курса, это и зеленый, это и, либеральная партия, это и крайне правая партия, то есть и социал-демократическая партия. Это то, что, собственно говоря, вот такой букет партий, он и очень похож на партийный букет немецкого Бундестага. И вот эта коалиция зеленых и, народной австрийской народной партии дала трещину после того, как 7 октября, вот буквально шесть дней тому назад, лидер зеленых, и он же вице-канцлер Вернер Коглер, в свете появившихся в отношении федерального канцлера обвинений, а затем уже прошли обыски, причем он сам был за рубежом в это время, обыски прошли в его офисе, в офисе партии, и, в общем-то, лидер один этой партии зеленых, он же второе лицо, в правительстве вице-канцлер, он же, лидер коалиционного, части этого правительства, Коглер заявил, что, дееспособность федерального канцлера поставлена под сомнение, нам сложно будет дальше работать. И надо сказать, что молодой, а ему так только 27 августа исполнилось 35 лет, Себастьяну Курцу, он вообще был самым молодым главой правительства Европы, и вообще, его молодость стала притчей во языцах, еще с тех пор, когда он совсем, можно сказать, чуть ли не мальчиком, стал министром иностранных дел, и именно оттуда началось его сотрудничество с нынешним, уже двухдневным федеральным канцлером Александром Шалленбергом, который был пресс-секретарем Министерства иностранных дел, и, в общем-то, достаточно близким соратником и постоянным и надежным соратником Себастьяна Курца. Хотя нынешний канцлер значительно старше своего босса. Так вот, Себастьян Курц, конечно, в этой ситуации принял стратегически верное решение, потому что он как бы сохранил коалицию его партии и партии он во власти. Он стал рядовым депутатом и в то же время лидером фракции своей партии. То есть он, да, на самом деле власть-то сохранил? Ну, партийную, конечно, не партийную, не государственную, а партийную. Конечно, это, ну, я уверен, не последнее его слово в политике. Мы еще достаточно скоро плюс-минус о нем услышим, но произошло то, что произошло. А, собственно, обвинили его в том, и здесь сейчас надо сразу об этом сказать, я имею в виду обвинение Себастьяна Курца, состояло в том, что в результате, так сказать, сначала утечек, которые были в прессе, шло следствие о том, что в период 16 по 18 год, чуть позже, деньги из партийного бюджета, а фактически государственные деньги, потому что это шло через Министерство финансов, то есть фактически через деньги избирателей, шли на финансирование одной из газет, так сказать, она не, формально не называется, но, так сказать, она уже хорошо, так сказать, ее они знают в Австрии, для того, чтобы эта газета публиковала как бы псевдо, или даже можно сказать... В позитивном ключе, я так понимаю. Ну, да, но и публиковал такие фальшивые рейтинги, которые показывали бы успешность деятельности правительства, партии, лично канцлера. Русского. Да. И там, так сказать, конкретных доказательств непосредственной вины, а там дело идет вокруг, обсуждается и изучается следователями не только его личный кейс, но там еще 10 его однопартийцев, входящих в руководство партии. Конкретные доказательства. Обвинения серьезные, потому что я вычитала в немецкой прессе, что если, да, если они это докажут, ему грозит до 3 лет тюрьмы. Но при этом очень многие, ну, во всяком случае, сторонники Курца говорят, что подождите, во-первых, почему всякие непонятные вот эта информация, как вбросы появляются уже в СМИ, хотя расследование еще не закончено, оно только идет. Вот. Ну и, конечно, никакой конкретики официальной не предоставлено, поэтому как раз и говорят, что Курца рано списывает вот то, что вот он ушел в отставку, понятное дело, официально он ушел в отставку, он не является канцлером Австрии, но что, в общем, со счетов его не списывать. А потом он же уже не первый раз в отставку. Ну, конечно, здесь еще, так сказать, на него работает его возраст. Да, теоретически такие юридические процедуры в отношении него могут быть, но мне не кажется, что это произойдет. Но тут, значит, да, надо иметь в виду, что он по-прежнему пользуется очень большой популярностью в австрийском обществе. Он такой любимец австрийцев. Он побеждал на выборах, но на партийных выборах в свое время, там, 4 года назад, у него вообще было 98% голосов. Даже 98,5%. И там, знаете, какой интересный момент, что, ну, то, что в СМИ пишут по поводу этого скандала, ну, и, видимо, СМИ, которые симпатизируют, или многие прям говорят, что Генеральная прокуратура Австрии делает из него, то есть делает его еще более популярным, потому что он делает из него мученика. Потому что в его вину не верят. Так часто бывает, так часто бывает. Но так противно совпало, что вот в эти дни октябрьские я сам находился в Вене, там отмечалось 75-летие австрийского информационного агентства АПА, многолетнего партнера моего родного агентства ТАСС, и они, так сказать, проводили разного рода мероприятия в связи с своей такой годовщиной, в том числе там проходили мероприятия, связанных с Генеральной Ассамблеей Европейского Альянса информационных агентств, в работе которого мы с генеральным директором Сергеем Михайловым принимали участие в работе этого альянса. Как раз вот в эти самые дни и происходили эти события. Сначала вот эти заявления, потом объявление Курца об отставке. И буквально накануне, вот как раз в день, это было 6 числа, в день проведения, 6 октября, проведения вечернего торжественного мероприятия юбилея агентства, там присутствовал Александр Ван Бален, президент Австрийской Республики. И, так сказать, потому как его всячески отгораживали от того, чтобы к нему могли пойти журналисты, чтобы он даже, так сказать, просто... Хотя он вообще такой человек общительный. Я в свое время с Александром Ванбалиным, кстати, как и с Курцем, имел честь делать интервью. Так вот, Ванбалин категорически отказывался что-либо говорить, хотя это было ровно за сутки до того, как, не за двое суток до того, как Себастьян Курц подал в отставку. Но, видимо, может быть, какие-то уже консультации по этому поводу, закрытые разговоры между Курцем и президентом велись, а может и нет, но все дело к тому, к чему оно, собственно, и пришло. Курц заявил об отставке, и сегодня Австрия уже живет с новым федеральным канцлером. Но, правда, нового федерального канцлера называют, во-первых, Себастьяна Курца теперь называют теневым канцлером Австрии. Так что остался он канцлером. Нет, ну... Шалленберга называют, ну, скажем так, продолжателем дел и курса Курца, то есть его предшественника, что, в общем-то, никаких здесь каких-то изменений больших не ожидается. Более того, я приведу просто одну цитату, если наши слушатели хотят, это без проблем можно найти полностью выступление Шалленберга после того, как он был назначен, точнее, после того, как он принес присягу, после вот этой торжественной церемонии. Позавчера это было, позавчера. Да, поэтому есть уже в интернете, есть в переводе на русский язык, но одну просто цитату приведу. Конечно же, я буду тесно сотрудничать с Себастьяном Курцем. Я считаю, что обвинения, выдвинутые в адрес Курца, ложные. Я убежден, что в конце концов выяснится, что они лишены оснований. То есть... Но это очень хорошо говорит о Шалленберге, и это подчеркивает его, скажем так, не просто политическую лояльность, но и достаточно... Я думаю, и стратегическое видение, то, что он посчитал нужным в самой-самой своей первой речи, сразу после присяги, заявить о своей солидарности со своим, ну, руководителем многолетним, человеком, который много лет, который, так сказать, его, собственно, поднял от пресс-секретаря Министерства иностранных дел до той должности, которую он занимал до прихода на пост канцлера, министра иностранных дел. Этим всем он обязан Курцу, и он не только не отмежевался от него, но даже не ограничил себя такими фразами общего порядка, такими обобщениями, типа, ну, там, типа, я надеюсь, разберутся, или я думаю, что все, так сказать, наладится, ничего подобного. Он жестко высказался, что он верит в невиновность Курца, он считает, что туман рассеется, а, следовательно, он как бы косвенно дал понять, что при определенном развитии событий он будет готов опять к обратной рокировке, и если сложится определенное обстоятельство, Курц может вернуться на пост премьера. Я говорю, возвращался же Курц уже после какого? После Ибица-гейт. Курц, ну, который... Там он был косвенно все-таки задействован. Да. Там были задействованы его однопартийцы, его коллеги и так далее. Лично он просто тогда взял на себя ответственность за сам скандал, а вот здесь просто обвинение... Но тут вообще речь-то идет, если говорить про обвинение в его адрес и конкретные, так сказать, примеры. Там речь идет вообще о такой... Она опубликована в печати, собственно говоря. Его смс-ка одному из своих коллег по руководству партии, которую, ну, как минимум, конечно, можно трактовать как, скажем так, благодарность за то, что был решен вопрос этой газеты. Хотя все это такой перевод на немецкий диалект, вернее, на австрийский диалект немецкого языка, таков эзопов язык, что, ну, просто только если уж очень захотеть, можно в этом увидеть доказательство вины Курца. И он сам сказал, что, ну, там, надо дать ему слово. Он сказал, что я всего лишь человек с эмоциями и ошибками, и при этом отметил, что, собственно говоря, прокуроры вырвали его слова из контекста. Поэтому Будем наблюдать, что будет, что будет с Себастьяном Курцем, какова будет судьба. Станет еще раз канцлером, сделаем про него еще раз программу. Нет, это так по кругу. Мы уже и делали про Курца программу, как о канцлере. Сейчас мы его провожаем, так сказать, с этого поста. Вернется, опять мы к нему вернемся. И так, может, до бесконечности. Ну, знаете... Значит, хороший политик. Вот я специально нашел фрагмент той самой СМСки, которая, собственно говоря, на базе которой прокуратура Австрийской Республики обвинила Курца. Речь шла о том, что он написал СМС своему коллеге и его, собственно, тоже однопартийцу, министру финансов, такую записку, такой СМС. «Спасибо за Австрию сегодня». Это газета «Острайх», которая, собственно говоря, и находится в центре скандала. Тогда вот Томас Шмидт, министр финансов, ему ответил: «Всегда к вашим услугам». Тут еще такая деталь, мне кажется, важное, что Австрия, вот в разных странах, я на секунду буквально отвлекусь, сегодня все говорят о том, что, сказать, народ не читает газет, люди ушли в социальные сети, телевидение не смотрит, газеты не читают. Но вот Австрия одна из тех стран, где газеты, так сказать, по-прежнему популярны, люди их купают, читают. Там газета «Курьер», газета «Острайх», которую вот только что назвали, и другие газеты. И поэтому возможные манипуляции с использованием, финансов, а здесь речь идет, между прочим, мнению разных экспертов, вот в частности Financial Times писала, что на этот самый подкуп газеты было потрачено 1 200 000, чуть больше, меньше денег налогоплательщиков, и это, собственно, есть вот та сумма, которая инкриминируется Курцу и его, соратникам в неправильном использовании средств. Но, Курц отвел эти обвинения, и то, что ушел в отставку, это он, объяснил задачей сохранить коалицию, вывести из-под удара партию, но он считает это все безосновательным и что он будет изо всех сил защищаться. Более того, просто чтобы закончить всю эту ситуацию вокруг этого скандала, он заявил о том, что это все вырвано из контекста СМС-ки, что они написаны были несколько лет тому назад, и вот дальше он повторил ту самую фразу, которую вы сказали, Марина, что я человек с эмоциями и ошибками, но, он жестко противопоставил свои комментарии позициям прокурора. Но такой любимец Австрии, Себастьян Курц, он вообще, о нем очень много писалось и в нашей прессе, но в Австрии, в европейской печати очень много. Он такой красавец, 1,88 м роста, с такой просто кинематографической внешностью. В молодости. И потом везде самый молодой министр, самый молодой канцлер, При этом, этот, в своей молодости он был достаточно очень амбициозным канцлером. Он считал своим возможным на саммитах Евросоюза, лидеров Европы, в двусторонних переговорах не стесняться высказывать свою точку зрения, которая часто шла вразрез некоторым позициям Евросоюза. Кстати сказать, я бы особо хотел отметить, что Себастьян Курц и в качестве министра иностранных дел, он проработал тоже несколько лет министра иностранных дел, потом в качестве уже ряда лет федерального канцлера, он всегда выступал, причем убежденно, планомерно, последовательно за всестороннее развитие отношений с Россией. Он поддерживал строительство «Северного потока-2». Он выступал против санкций в отношении России. Более того, Австрия, насколько мне помнится, была чуть ли не единственной страной Европы, когда вот это было акция по высылке наших дипломатов, по-моему, завтра никого не высылала, российских дипломатов. И, то есть, вот эта его принципиальность в своей внешнеполитическом курсе, в частности, в отношении России, она только добавляла ему авторитета в стране, что он ни на кого не оглядывается, никого не озирается, он имеет свою точку зрения, он имеет свои амбиции, свои аргументы. Это все, так сказать, вот еще раз, вот все время говорят, несмотря на молодость, но, как выясняется, молодость может быть не только недостатком, но и достоинством. Ну, пожелаем ему удачи. Что касается нынешнего канцлера Австрии, соответственно, Шалленберга, то вот пишут, что новый канцлер будет удобен австрийской элите, президенту Австрии Александру ван дер Белену и Евросоюзу. То есть на него будут оказывать влияние три силы. Соответственно, Курц, президент и Евросоюз. Вот вы сказали, кстати, что с президентом делали, да? Да. Общались. Александр Бален, конечно, совершенно тоже уникальный политик, уникальный государственный деятель. Так сказать, он вообще, ну, так сказать... Можно найти в интернете видео разные. Он ходит там на работу пешком, с рюкзачком. Ну, иногда, правда... Он возглавлял партию зеленых, я нашла по нему быстро. Да, но он, так сказать, очень человек такой внутренней силы, с такой очень благородной манерой ведения диалога. Так сказать, он пользуется авторитетом большим у австрийцев, его уважают, его, так сказать, ценят за его принципиальность, за его моральные качества, за его, так сказать... Ну, вообще, это такая фигура по австрийскому законодательству, как и в Германии... Глава государства является, да. На этот раз я проверил. Да-да-да, но как и в Германии, он фигура больше, так сказать, символическая, больше, так сказать... парадная, и его резиденция во дворце Хоубург парадном, но тем не менее... Но влияние, я так понимаю, что он имеет определенное, вот, если не, да, официально. Исторически роль президента в Австрии, может, потому что страна намного меньше, значительно более видна обществу, более, как бы, понятна обществу. Он более, так сказать, ну, как я сказал бы так, чаще участвует в рамках отведенных ему полномочий в политических процессах, чем президент Германии. То есть, если президента Германии долгое время может просто быть не видно, там он, так сказать, нигде-то не появляется, нет его, так сказать, комментариев в прессе или там на каких-то политических событиях его участия, то президент Австрии в этом плане гораздо более узнаваемый, я бы сказал так, персонаж. И с ним придется общаться нашему, соответственно, сегодняшнему герою Александру Шалленбергу, новому канцлеру Австрии. Мы сейчас прерываемся, вернемся после новостей рекламы. Продолжается программа «48 минут». Марина Максимова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Наш сегодняшний герой – новый, совсем-совсем новый канцлер Австрии Александр Шалленберг, который вот это нашла короткая характеристика такая. Не только квалифицированный дипломат и выходец из старинной дворянской семьи, но и профессионал в гибкости. Ну, гибкость имеется в виду, то есть я не знаю, может быть, он действительно гибкий, это я, таких деталей я не знаю, но гибкость в данном случае имеется в виду политическая, дипломатическая, я не знаю, какая еще. Психологическая, может быть, гибкость тоже. Ну, давайте продолжим якшаться. Я только сейчас узнал из урока татарского языка, что слово якшаться имеет татарские корни, а я очень люблю слово якшаться. Вот мы сейчас продолжим якшаться по поводу Александра Шалленберга. Тут, в общем-то, надо, может, сказать про его биографию вначале. Это, так сказать... Важно, потому что... интересно. Ну, начать с того, что он, так сказать, ну, я не скажу, родился золотой ложкой 20 июня 69 года, то есть ему все-таки 52 года, он значительно полтора раза старше ушедшего канцлера. Но он родился в Швейцарии, в Берне, в немецкоязычной части Швейцарии. И, кстати сказать, он, так сказать, наследственный дипломат, потому что его отец Вольфганг Шарнберг тоже был австрийским дипломатом и, между прочим, занимал достаточно... У него там в роду много у него там дипломатов. Да, не, ну, он такой сито аристократической австрийской семьи, много жил с родителями за границей, потому что отец его в конце 90-х, точнее, в середине, точнее, с 92-го по 96-й, занимал пост достаточно важный в системе МИДа любой страны, генерального секретаря Министерства иностранных дел Австрии. А, он работал, его отец, и в миссиях дипломатических Австрии, и в Индии, и в Испании, и во Франции, и везде побывал с отцом и с семьей, тогда еще мальчик Александр Шарнберг. Кстати сказать, вот эти переезды, если обратили внимание, то все страны, разные по языковому принципу, Индия, Испания, Франция, родился в немецкоязычной части Швейцарии, он полиглот, он владеет там то ли 6, то ли 7 языками, нынешний федеральный канцлер. Здесь я так смахнула слезу зависти. Ну, вообще, в Европе очень многие люди в силу, обстоятельств жизни владеют несколькими языками, но вот так, чтобы быть полиглотом и владеть сразу, группой языков, это, конечно, не всем удается. Но здесь, конечно, его жизнь с семьей, со старшими своими ему помогла. Но он, Сочи получил приличное образование, изучал право в Венском университете, и в Париже учился тоже на юриста, в подразделении Сорбонны. Наконец, он учился и в Бельгии, и, в общем-то, он такой классический специалист по европейскому праву. У него очень высокий уровень образования по юридическим вопросам, это даже какие-то дел научной работы, но недолго, потому что надо сказать, что он сразу после окончания обучения в университетах поступил на службу, и это тоже понятно, отцовская, генетика давала знать, в дипломатическую службу Австрийской Республики, и, работал в отделе, который занимался Евросоюзом, это конец 90-х, и, работал в Брюсселе, до этого, он там учился, до этого он там был с родителями, а уже поехал на работу в посольство. Точнее, даже не посольство, а в представительство Австрии при Евросоюзе. Поскольку, как известно, штаб-квартира Евросоюза находится именно в Брюсселе. И, вернулся он как раз в то время, когда, он сначала стал пресс-секретарем, когда министром была Урсула Пласник, затем ее сменил в качестве министра иностранных дел Австрии Михаил Шпингледер. И, наконец, в 2012 году совсем молодой, ему было там сколько, 28 лет, когда он стал министром, Себастьян Курц назначил Шарнберга на пост руководителя отдела стратегического планирования. Потом он возглавил ведущий департамент МИДа Австрии, европейский отдел. То есть, получается, его карьера все-таки так вот резко пошла в гору, это как раз благодаря, при содействии Курца. В гору, то есть он занимал одну ступеньку за другой в карьере МИДа. И когда, возглавило правительство Австрии Бригит Бирлайн, в июне 2020 года он стал уже министром иностранных дел Австрии. И вот здесь, в январе 2020 года, когда Курц возглавил правительство, он этот пост сохранил и проработал, в этой должности, до понедельника, когда он пересел в кресло канцлера. Надо сказать, что ему так случилось, что дважды скандалы вокруг Курца и партии помогали к его карьере. Когда вот уж был скандал, так сказать, скандал Ивицы, и там ушла в отставку министр иностранных дел, он стал министром иностранных дел. Сейчас ушел в отставку Курц, и он стал. То есть два скандала и два таких прыжка в карьере. Сначала в кресло министра, а потом в кресло федерального канцлера. То есть ему вот прям на скандал ему в этом плане везет. Знаете, какая-то фраза еще тоже интересная про... Но это про его семью, что когда в Австрии возникают сложности, приходит Шаленберг, но имеется в виду не наш конкретный сегодняшний герой, а кто-то и вот из семьи, из большой. Значит, когда в Австрии возникают сложности, приходит Шаленберг и решает проблемы с особой элегантностью. Ну да, но что касается семьи, то с одной стороны он многодетный отец, у него 4 детей, но, а с другой стороны, он находится в разводе, так сказать, со своей супругой. Вот, там и у Курца многолетняя его подруга, но он, так сказать, никак не зарегистрировал с ней отношения, и у них нет детей, а вот у Александра Шаленберга 4 детей, но он развелся. Но в Европе к этому все-таки как-то проще относятся. Там меньше традиционалистов, что ну вот, да, так жизнь складывается. Зато вот это потрясающе. Но все равно, вот, да, когда вот канцлер, его семья, я нашла по-русски, конечно, очень мало информации про нашего сегодняшнего героя. Но вот, например, его семья, первое упоминание 1260 год. А кто-то из семьи получил статус барона в 1636 году. Это прям, знаете, вот мы, похоже вот на программы, в которых мы рассказывали про каких-то королей. Австрийцы очень трепетно относятся к своим генеалогическим корням, к своим предкам. Но это вообще свойство многим европейским семьям. В Европе вообще это достаточно популярно, и как-то в каждой семье, в которой есть такие, тем более аристократические корни, а тем более такие глубокие, а тем более такие разветвленные, а тем более такие высоко аристократичные, то, конечно же, они за этим следят, они, можно встретить в доме австрийской семьи огромную такую картину генеалогического дерева этой семьи, которая уходит действительно в глубокие-глубокие века. Поэтому это можно только приветствовать, только симпатично. Я думаю, что вообще любой из нас не отказался бы узнать о своих предках как можно глубже. Особенно, если они в замках жили. Ну, ты знаешь, в замках-то в замках, а кто-то и не в замках. Вот мой прадед и прапрадед жили на мельнице, у них была мельница. Ну, вот, но я знаю только до прапрадеда и до его, так сказать, тогда слова такого не было. У него его бизнес, это была его мельница. Но вот это, хоть 4 поколения, и то уже хорошо, когда знаешь. Ну да, это здорово. Ну, наверное, не все, правда, жители Австрии знают о своей семье до 1260-го, да, с года, я сказала. Но, тем не менее, вот такой человек сейчас, соответственно, можно же все равно сказать, руководит страной, несмотря на то, что глава государства президент. Но что вот я бы хотел отметить, и что, так сказать, кажется, нам должно быть важным в новом федеральном канцлере, что он и в качестве министра иностранных дел всегда следовал фарватере политического курса в отношениях с нашей страной. Он всегда выступал за развитие отношений с нашей страной, за многообразные связи с нашей страной, за то, чтобы и экономика развивалась, и, так сказать, культурные связи развивались. Кстати сказать, в Австрии там очень активно работает наше посольство, наш посол Дмитрий Любинский очень много делает для развития всесторонних связей с наших стран. И, кстати сказать, в Австрии одна из, не все страны, не во всех странах Европы, к сожалению, так чтят память советских воинов, которые погибли за освобождение Австрийской Республики от фашизма. И празднуют 9 мая, и там всегда особое, там 8 мая и 9 мая особое событие, там всегда этому придают очень-очень большое значение. Кстати, акция «Бессмертного полка» там проходит, может быть, так, как мало где в Европе. Поэтому, и вообще у австрийцев отношение к нашей стране, к России традиционно, вот, дело не только в их, официальном нейтралитете, но вот если вспомнить всю послевоенную эпоху, вот все эти 70 там, с лишним лет, мне кажется, особо мрачного периода, или, скажем, такого острого слишком периода в отношении... Да, бывали, что-то мы не соглашались, что-то не нравилось нам в их политике, у них, им что-то не нравилось в нашей политике. Но таких острых обострений отношений между Австрией с Россией, Россией с Австрией, я, честно говоря, не припомню. И это, конечно же, опирается на вот традиционные связи наших народов. Вот создан российско-австрийский диалог, такая общественная структура, которая проводит достаточно широкое количество мероприятий, гуманитарной, культурной, научной, социальной сфере. Вот с российской стороны этот диалог возглавляет помощник президента Андрей Фурсенко, и он еще очень много делает, чтобы этот диалог развивался дальше и дальше. Так что, поэтому вот такое отношение к нашей стране, министерство на дело, ныне федерального канцлера Александра Шалленберга, оно опирается вот на объективные общественные тенденции. Он также выступал всегда за то, чтобы, как-то уменьшить эту санкционную политику в отношении России. Он всегда выступал за «Северный поток-2». То есть в этом плане его политическое кредо, с политическим кредо его многолетнего шефа, канцлера Курца, полностью совпадает. Но я, честно говоря, даже не нашла, в чем именно у них тогда вообще, есть ли у них какая-то разница. Правда, говорят, что он более спокойно относится к России. Разница в возрасте, он старше намного. Разве только в этом. Вот еще что нашла, что он, мы сказали, да, кадровый дипломат, соответственно, он более системный, менее яркий политик, чем, соответственно, Себастьян. Ну, это правда, Курс, я с господином Шалленбергом не встречался, и не буду, брать на себя смелость его характеризовать, но Курс в общении, он как заведенная пружина. Во-первых, с ним очень интересно разговаривать, он красиво говорит, у него интересно построены мысли, он внешне, конечно, такой высокий, я уже сказал, обаятельный, высокий красавец, улыбчивый, обходительный. Он прекрасно знает, как себя вести на публике. Вот он может увидеть бездомную собачку, начать с ней играться, или он кормил панду в зоопарке, или еще что-то. И все это, очень в прессе широко тиражировалось. Но он такой... я бы сказал, мастер самопиара. Мастер. Да. Что касается Александра Шалленберга, он такой классический сдержанный дипломат. Спокойный, да? Сдержанный дипломат. Он производит впечатление спокойно. Да. Он никогда не имеет такую яркую фигуру в качестве федерального канцлера, но куда министру с ним соревноваться? Он этим не занимался. Вот другое дело, сейчас на посту федерального канцлера, посмотрим, как он себя поведет. 2 дня, прямо скажем, недостаточный срок, чтобы делать такой анализ. А вот сможет он себе найти какие-то резервы, выглядеть лидером страны, а не только человеком, который замещает кресло канцлера на случай возврата Себастьяна Курца? Мы не знаем. Если в нем найдутся эти силы, найдется эта харизма, найдется какой-то новые какие-то манеры в качестве лидера страны, тогда, как говорится, флаг ему в руки. Если нет, это будет такой, как принято в случае говорить, технический федеральный канцлер. Технически. Еще несколько лет в любом случае, если ничего не произойдет, если не будет никаких опять каких-нибудь внеочередных выборов или еще что-то такого. Надо сказать, что оппозиция, сказать, ухватила за эту ситуацию очень рьяно. Почему так зеленый, который входит вместе со Всероссийской народной партией, вот партии Курса Шелленберга, так быстро постарались поспособствовать уходу Курса? Потому что сказать, в этой ситуации у зеленых есть представительство в правительстве, они как бы во власти, а если назначат выборы, то еще неизвестно, какой будет результат и нужны ли будут зеленые для тех, кто пойдет в будущих выборах. Надо сказать, что досрочные выборы Австрийская народная партия не вряд ли бы хотела, хотя у нее хорошие рейтинги, но очень много критики и, так сказать, все это очень непредсказуемо. Вот я как раз, находясь в Вене, вот несколько дней назад, вот в конце той недели, я у нас очень, и в Вене работает очень высокопрофессиональный, очень такой крепкий и талантливый журналист, представителем ТАСС в Вене Дмитрий Валеев. Он, так сказать, очень хорошо знает страну, прекрасно говорит на немецком. Вот мы беседовали, как раз в наших глазах все это происходило, и мы беседовали о перспективах политических, так сказать, нового федерального канцлера, и здесь мы сошлись в том, что, конечно, сейчас будет очень много зависеть от него самого, от того, вот, как он себя проявит, как он сможет, в новом качестве действительно проявить себя именно как федеральный канцлер, а не как тень своего предшественника. Ну, то есть, во-первых, что касается проблем у Австрийской народной партии, ну, то есть партии, которую возглавляет теперь уже бывший канцлер Курц, я так понимаю, что претензии тоже связаны наверняка с ковидом? То, что у них там сейчас пошатнулись рейтинги. Ну, потому что, опять-таки, вот как в целом в ряде стран, у них вроде шло все, что хорошо. Очень, так сказать, активно шла вакцинация. Уменьшалось количество инфицированных, заболевших людей. И опять скачок вверх по количеству заболевших. Что это повлияло? Там, то ли они чуть сделали менее строгими, так сказать, правила поведения в общественных местах, то ли чуть больше открылась граница, чем нужно было. Ну, это всегда каждый раз постфактум можно проанализировать. Но сейчас там есть... Хотя, надо сказать, что там очень... Вот я могу просто конкретное наблюдение. На улицах люди ходят без масок, практически без масок. А вот что касается, чтобы, если вы хотите зайти, неважно куда, в магазин, в кафе, в ресторан, обязательно в маске, в ресторан еще надо показывать, так сказать, всякие документы о вакцинировании. Просто что касается влияния, как раз получается, значит, зеленые забеспокоились и, соответственно, подвели к тому, чтобы Курц оставил свой пост. Здесь, получается, когда пишут, что большое влияние на, соответственно, нынешнего канцлера будет оказывать и президент, а президента как раз у нас, получается, вот с кем вы общались, я смотрю, что он бывший лидер партии «Зеленых» и победил, в общем, уверенно победил на выборах президента, и поэтому будет оказывать тоже свое влияние на нынешнего канцлера. Так что вот у него, получается, с двух сторон. С одной стороны Курц, с другой стороны, соответственно, президент. Ну, это нормально. Это, в общем-то, нормально и вполне вписывается в нормальное течение политической жизни и политической структуры Австрийской Республики. Зеленые, так сказать, входят в коалицию с Народной партией. Вице-канцлер Австрии от партии Зеленых. Президент тоже близок к этой партии. Значит, вот эти самые... И поэтому и президент фактически, хотя он должен быть борьбой и надпартийной своей, деятельности, но если вспомнить, как вы правильно вспомнили его бывшую партийную принадлежность, то он, конечно, заинтересован, во-первых, чтобы в стране была стабильность, чтобы в стране не было шатаний, поэтому если эта коалиция сохранилась, это в стране хорошо. В общем-то, особенно нельзя было в Вене заметить, что пока вот ты шел там к трамвайной остановке, рухнуло правительство или там канцлер ушел в отставку. Ну да, это появилось в газетах, но ни демонстрации, ни слез так сказать, не было замечено. Это такая обычная, в общем-то, политическая история, которая бывает, как правильно наш МИД заявил в лице Марии Захаровой, что это, так сказать, внутреннее дело Австрии, это действительно их внутреннее дело, а что же еще? И, кстати сказать, там... Ну, наш МИД заявлял и по поводу Курца то же самое, и в прошлый раз, и когда этот ИБЦ-гейт был. Вот если так вглядеться, то, в общем-то, ну, я понимаю, что, наверное, там есть какие-то формальные признаки каких-то деяний, но уж больно все это... Вот мне лично кажется выстрелом из пальца, что, так сказать, вот он написал смс-ку. Вот единственное, так сказать, кстати сказать, вот пока, вот то, что появилось в прессе, вот эта смс-ка, что он поблагодарил за газету, а то сказал, всегда готовы, министр финансов, вот это главное, так сказать, единственное обвинение ему лично, хотя прошли, я говорю, обыски в партии, обыски в его личном офисе, Курца и так далее, но пока что вот, вот они влияли на одну газету из госбюджета. Да, это, конечно, деяние, наверное, если это будет доказано, но очень больше спахивает на то, что, так сказать, одна из политических сил оппозиционных все-таки смогла это дело продавить. Во всяком случае, мне так кажется. Ну, будем надеяться, что у них расследование пройдет как положено, по закону, все это правильно. Вот это точно. То, что там, так сказать, ничего не будет ни придумано, ни заново написано, ни по этому, это точно. Там все будет, там сейчас, кстати, там есть специальная прокуратура антикоррупционная, именно она этим занимается. Но вот посмотрим, что она сможет в реальности накопать и какие по факту обвинения Курцу и его однопартийцам будут предъявлены. Про просто пишут, ну, не то что сторонники, а просто какой-то анализ того, соответственно, как себя будет вести и в каком положении окажется Александр Шаленберг. Говорят, что, ну, соответственно, у него две задачи, Марина. У него две задачи: пандемия и возрождение экономики. Это практически в любой сегодня стране, европейской, да и неевропейской, как-то все-таки справиться с пандемией, переломить этот процесс, сказать, и победить, сказать, пандемию, довести уровень вакцинации до максимума, так сказать, чтобы был коллективный, так сказать, иммунитет. Это пандемия. И, конечно, пандемия оказала чудовищное влияние на экономику практически всех стран Европы. И вот он так, собственно, и обозначил. У меня два приоритета. Он так и сказал. Борьба с пандемией и экономическое возрождение. Вот что, как он с этим справится, что у него в этом плане получится. Ну, за два дня, которые он, так сказать, канцлер, уж точно мы не сможем предположить. Но только единственное, что это вот как из того анекдота. Осталось дело за малым, сделать это, собственно говоря. Потому что задача-то это самая сложная, и это стоит, как вы сказали, перед многими политиками, перед многими опытными политиками, которых наверняка эта история еще сломает, потому что эта задача... Ну, понимаешь, он не такой амбициозный человек, как Курц, это очевидно, это видно по всей его биографии. С другой стороны, может, его такой бюрократический опыт, его такая настырность профессиональная этому поспособствует. Конечно, вот в амбициях, в такой в яркости, в напористости, в эмоциональности, в такой суперсамодостаточности, какая была и есть у Курца, к ему это, так сказать, не присуще. Но, может, у него есть иные важные профессиональные качества, которые на посту федерального канцлера поспособствуют тому, чтобы страна действительно смогла справиться, Австрийская республика, с пандемией и с экономической неурядицами. Там кто чем не шутит, да, может быть, и на второй срок пойдет. Мы сейчас так говорим. Там посмотрим. Просто нам тут прислали, что... Вот, оказывается, там нет, у него другая позиция по поводу России, но я как раз вот сейчас, пока вы говорили, нашла его прям даже цитату, что он обещал, новый канцлер Австрии, пообещал продолжать полностью внешнюю политику Курца. Это просто... Да нет, он конкретно сказал, что Россия очень важный партнер, и нам надо продолжать с ним дальнейшее, так сказать, плотное сотрудничество. Это конкретная вот цитата. Все, закончилось у нас время. Будем наблюдать, смотреть за новым канцлером Австрии. Марина Максимова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Программа «48 минут». До встречи через неделю. Всего доброго. Спасибо. 48 минут.